«Разумно», — отозвался Нергал. «Ну, раз так, значит, мы зашли с правильного входа», — воскликнула Ли, потирая свои ручки с красными ноготками. «Но ты же сказала, это ловушка», — растерялся я. «Верно, этот коридор приведет нас к огромному пролому, но если его преодолеть, мы окажемся в самой старой заброшенной части школы, которая располагалась в реальном пространстве естественной пещеры. Ну а главный вход, холл, парадная лестница, все это было создано исключительно волей Рэба и в данный момент может представлять опасность. К слову, пользоваться порталами для сокращения пути внутри школы не получится, из-за пространственных искривлений мы можем очутиться вообще неизвестно где, например, прямо в скальной породе, или в воздухе, на высоте птичьего полета над вершиной, а еще хуже, если в пространственном пузыре, потому что изнутри выбраться никак не получится даже бессмертным. Как так, удивился я, просто мельчайшие частички наших бессмертных тел смешаются с вашими смертными останками и станут единым целым с этим проклятым местом, пояснил Нергал. Может быть, на столетия, а может и навсегда, но вы с приятелем в любом случае не узнаете, чем закончится дело. Ясно, выдохнул я, хорошая у нас получается прогулка, я бы сказала, волнующая, проговорила Лилит. А как мы переберемся через пролом? Озадаченно спросил Графыч, в первый раз нарушая молчание. Что значит как? У нас ведь есть Даня, улыбнулась Ли. Призовет что-нибудь подходящее на роль моста и все решения проблемы. Теперь уже я кашлянул. Ну и постараюсь. И мы направились вперед по коридору, постепенно спускаясь все ниже и ниже. Вскоре нашелся первый скелет. Чуть дальше, еще один. Ли торопилась, улыбалась. Похоже, недавнее столкновение не особенно испортило ей настроение. А потом она оступилась. Каблук звонко чиркнул по камню, и Лилит, неловко взмахнув руками, рухнула вниз, прямо голыми коленками на пол. Я метнулся к ней, чтобы поддержать, но Нергал оказался быстрее. Просто подхватил под локоть, или повисла на нем, вцепившись в кожаную куртку. Он остановился, подождал, пока демоница снова нормально встанет на ноги. «Извини», — пробормотала она, и я с изумлением распознал смущенные нотки в ее голосе. «В самом деле, непробиваемая ли?» Я не понял, ей что, реально понравилось быть слегка придушенной, вот уж точно, чокнутые суккубы. «Под ноги-то смотри», — невозмутимо сказал Нергал, не глядя на нее. «Я уже однажды говорил тебе, и повторю еще раз, ты от радости забылась настолько, что делаешь глупости одну за другой». Он отнял у Лилит свою руку и пошел дальше, а я наконец-то немного расслабился. Нет, он хоть и непривычно резок, и даже груб, но вполне в своем амплуа. И значит, все хорошо. Тут под моей ногой хрустнуло белое ребро, а прямо перед нами открылась самая настоящая пропасть. Коридор был отлично освещен на протяжении всего пути, но этот пролом находится будто в тени. «Даня, теперь твой черед», — заявила Лилит. Покачивая бедрами, она направилась к краю обрыва. Вроде, здесь никаких сюрпризов не притаилось. «Эй, поосторожнее там, не удержался я, а то свалишься еще. И вообще, лучше отойдите все подальше. Мало ли, что у меня призовется. С первой попытки мост у меня не получился. Вместо него над пропастью материализовалось здоровенное коромысло, выкрашенное в радужные цвета. Зависнув на пару секунд над пустотой, оно прошипело в мою сторону многочисленными змеиными головами и улетело вниз. И мы, напряженно вслушиваясь, потом не меньше минуты ждали, когда из темноты раздастся звук удара деревяшки о камни. Впечатлившись глубиной дыры, я не стал выпендриваться и сделал бетонную плиту. Она с грохотом ударилась о края обрыва, роняя кучу камней, и надежно перекрыла пролом. Так мы оказались в школе начертаний. Это был повод остановиться на небольшой отдых и перекурить. А потом мы двинулись дальше. Сейчас нужно будет пройти через старые классы и повернуть направо, чтобы выйти в коридоры новой школы, на ходу поясняла Ли, энергично вышагивая впереди всей нашей делегации. Если энергия Рэба там уже рассеялась, переход будет долгим, он сжимал этот коридор в 6 участках, но зато мы безопасно доберемся до класса в практике. А вот дальше придется немножко помучиться. Почему? Множество заградительных начертаний, в том числе и моих, плюс некоторые проходы между комнатами могли разрушиться. Я плохо помню историю того корпуса, не могу с уверенностью сказать, сколько там реальных помещений и сколько созданных. Графыч вздохнул и высказал вслух мои собственные опасения. «А если нужная нам комната уже начала сворачиваться?» — спросил он. «Что тогда? Если только начало, то это не так страшно. В этом случае ее можно раскрыть обратно», — с мрачным видом ответил Нергал. «Ты умеешь?» — удивилась Ли. Вместо ответа он смерил ее таким взглядом, как если бы демоница сморозила отчаянную глупость. «Ясно», — пробормотала она. «Здорово. Все боги первого и второго поколения обладают такой способностью», — отозвался Нергал. «Это молодые зачастую мало что умеют, но мои таланты мало помогут, если пространство успеет сжаться до состояния точки. Даже если я растяну все обратно, материальное и энергетическое наполнение будет уничтожено. И почему я не подумал об этом раньше?» Лилит покосилась на него. «Что, великие древние тоже могут облажаться?» Насмешливо протянула она и тут же умолкла под нашими пристальными взглядами. «Нашла, блин, чем поддержать?» Наконец, мы свернули в нужную сторону и вскоре очутились в уже знакомом мне коридоре. «Сентиментальное возвращение блудных сыновей в начертательную Альма-Матер», с улыбкой провозгласил я. «Прям будто только вчера Янус отправил нас сюда». Меня перебил странный звук, похожий на постепенно нарастающее гудение, от которого моментально заложило уши. Прикрыв их ладонями, я принялся озираться по сторонам. «Вон там!» — крикнул Графыч, указывая рукой вперед, туда, где двери в один из классов на глазах превращались в расплавленную зеркальную воронку. «Скорей!» — крикнула Лилит, прибавляя скорости. Нергал подтолкнул нас с Графычем в спины. «Рты позакрывали и давайте-ка живей, вы оба!» Пока кровь из ушей не пошла, и тут среди разрывающего голову гула я отчетливо услышал приглушенные человеческие крики. Остановившись, я обернулся. Звук повторился. «Вы слышите? Голоса? У меня аж руки похолодели. Мы не учли не только нюансы с пространством. Мы напрочь забыли об учениках школы. А ведь они все это время оставались здесь». Нергал на мгновение нахмурился, а потом спешным шагом устремился к переливающейся воронке, сунув руку прямо в сердцевину. Он напрягся так, будто тянул на себя грузовик. На шее проступили набрякшие жилы. Движение воронки остановилось. Искривление медленно выравнивалось, приобретая прозрачность, пока, наконец, вместо мутного зеркального пятна не показалась обычная дверь. Гудение исчезло, и крики стали заметно громче. «Помогите, кто-нибудь! Эй, вы нас слышите?» Нергал опустил руку и пинком открыл дверь. Я первым влетел в комнату. Вот только внутри оказалось пусто. «Они не здесь», — сказал я друзьям, выскочив обратно в коридор. Осмотревшись по сторонам, набрал в легкие побольше воздуха и громко крикнул. «Мы не можем вас найти. Где вы?» «Класс 4-10», — раздался ответ. «Мы в классе 4-10. Вытащите нас отсюда». Я поднял глаза на дверь, перед которой стоял. 4-9. Графыч бросился по коридору вперед к следующей двери, видневшейся впереди метрах в 50, и через полминуты крикнул. «Здесь уже 4-11. «Значит, со спасением мы опоздали», — мрачно констатировала Лилит. «Они внутри сомкнувшегося пространственного пузыря, и этот пузырь с минуты на минуту окончательно сожмется. Розыгрыш про монаследующую книгу цикла продолжается. Обложка второго тома уже угадана, на очереди третья книга. Заходите https://300794c23-22810th23-22644. Глава 17. Найти великого зодчего. Услышав вердикт Ли, Графыч паник. У меня на душе тоже стало гнусно. Как же так? Неужели действительно все, и ничего не исправить? Я обернулся на Нергала. Неужели правда? Спросил я. Мы будем просто стоять и слушать, как они там умирают. Зачем стоять? Мы можем пойти, — негромко отозвался мой патрон, задумчиво окинув взглядом глухую стену. Правда, невинных много. Не люблю, когда достается невинным. Ты еще можешь что-то для них сделать, — осенило меня. Правда? Ну так сделай же, чего ты ждешь? Нергал невесело усмехнулся. Иногда лучше позволить случаю что-то сделать, чтобы потом не пришлось делать самому то же самое. У каждой головы, оставшейся на плечах, имеется рот. Уверен, что тебе это надо. А тебе? — в лоб спросил я. — Ты ведь не убийца, а возмездие. Нергал вздохнул, хмыкнул своим мыслям и вдруг громко крикнул. Ей вы, а среди вас есть преступник, насильник, убийца, торговец детьми, тот, кто заслуживал бы смерти. Ответом был возмущенный возглас. Вы там с ума сошли, вытащите нас отсюда. Вас сейчас сможет спасти только жертва Нергалу. И то не факт, самим исполнять приговор не обязательно, достаточно заказать с указанием настоящего имени. Крикнул он узникам. У вас не больше минуты на размышление. Через несколько мгновений до нас донеслись звуки спора, и громкий женский голос спросил, как это сделать, если с собой нет бумаги. «Кровью напиши, камнем на стене нацарапай», — крикнул я, начиная понимать логику Нергала, ведь он всегда знал, где искать намеченную жертву, а значит, сможет найти верное направление. Но как это решит проблему с пространством? Нергал коснулся ладонью стены и медленно двинулся по коридору, будто прислушиваясь. Графыч смотрел на него с такой детской надеждой в глазах, что больно было видеть. Лилит от сосредоточенности аж рот приоткрыла. Тут он остановился и со всей силы ударил в стену сжатым кулаком. Рука с усилием вошла в камень, пачкая его кровью. В разные стороны от нее с треском разбежались глубокие трещины. Мелкие обломки посыпались под ноги, а в уши ударило уже знакомое гудение. Он нашел. С нескрываемым восхищением махнула Ли. Нашел углубившуюся воронку. Ему удалось. Нергал сердито зыркнул через плечо. «Прикройте ей кто-нибудь рот, пусть не говорит под руку». Упираясь в стену, он медленно потянул еще невидимую воронку на себя. Зеркальная поверхность начала плавно проступать наружу, будто два изображения наложились одно на другое. И вскоре пространственное искривление раскрылось уже во всей своей красе. Еще несколько мгновений, и гудение начало медленно затихать. Стальной блеск воронки и ее перетекание постепенно превращалось в прозрачную мутную воду, сквозь которую можно было различить очертания столов, стулья и силуэты сбившихся в кучку людей. Последний рывок, и класс свернулся на место. Вот только дверей больше не было. Добрая половина помещения теперь выглядела, как бесформенная, грубо вырубленная в скале ниша. Учеников оказалось семеро. Двое мужчин, один подросток и женщины разного возраста. Вместо радости все они впали в ступор и смотрели на нас, будто на новую угрозу. Первым к ним шагнул Графыч. «Все целы?» «Вроде», — ответил за всех один из мужчин. «Сколько еще учеников сейчас в школе?» «Немного». Старшая группа успела уйти еще до того, как холл и выход исчезли, пробормотала хрупкая девушка с длинными рыжими косами. «А вы почему остались?» — спросил я. «Мы не поняли, что все вокруг меняется. Когда старшие заявили, что нужно бросить школу и бежать, никто из нас не поверил, и мы остались, ведь покинуть школу без разрешения великого учителя означает автоматическое отчисление. Конечно, старшие могли бы все толком объяснить, чтобы мы поняли, но не захотели. Так сколько вас осталось внутри?» — повторил свой вопрос Графыч. «Человек 15, наверное. Все они собирались укрыться в библиотеке, это, вроде, старейшая комната восточного крыла, ну а мы застряли здесь. Преступник, это я», внезапно перебил ее второй парень, с каменным лицом выступая вперед, и готов понести наказание. Нергал взглянул на него через плечо, хмыкнул. «Ты не преступник, а дурак», сказал он, осматривая свой окровавленный кулак. «Но твоя вера в то, что именно твои слова заставили брата покончить с собой, оказалась сейчас очень кстати. Вот только настоящая причина была совсем в другом». Он натянул на раненую руку перчатку и повернулся к Лилит. «Заглянем в библиотеку, а потом пусть миротворец выведет их наружу». «Хорошо», — отозвалась та. «Тогда идем». Освобожденные, неловко переступая одеревеневшими ногами, медленно потянулись за нами. Все, кроме признавшегося парня. Тот так и остался стоять посреди класса, глядя в одну точку перед собой. «Эй, тебя никто ждать не станет», — крикнул я ему. Тот кивнул, вытер глаза ладонью и поспешил догонять, но вскоре понукать пришлось всех. Бедняги еле плелись, и, к слову, никто из них так и не сказал нам спасибо. Шоком их так, что ли, накрыло. А потом мальчишка-подросток вдруг уткнулся лицом мне в сумку и почти со стоном проговорил: «Едой пахнет». Я остановился, потому что до меня дошло. «Столовая, она перестала работать?» – спросил я. «Сегодня третий день без еды», – проговорил избежавший кары псевдопреступник. «Вот блин, я стащил со спины рюкзак и вытащил из него пару колец колбасы, и даже не успел разделить, как ее уже разодрали на куски. Тогда я вытащил всю оставшуюся колбасу и половину хлеба. Эй, сразу по многу сухомятку есть нельзя», – нахмурившись, скомандовала ли ученикам: «Возьмите еще понемногу, а остальное другим оставьте». К счастью, библиотека располагалась в реальном пространстве, и с ней ничего не произошло, так что мы собрали всех учеников и отправили их вместе с Графычем наружу. С разрешения Нергала я отдал приятелю кристаллу, чтобы голодных и уставших людей можно было привести к святилищу, где ими занялись бы кошки. Так нас осталось трое. До класса в практике мы добирались не меньше 4 часов, и я порадовался, что не отдал всю еду спасенным ученикам, потому что сам здорово проголодался. Бессмертные снисходительно дали мне полчаса на отдых и перекус, а потом мы отправились дальше. И, как предсказывала Ли, у нас начались трудности. Пока мы с ней пыхтели, убирая начертания, Нергал успел и поскучать, и подремать, и лениво покурить сигару. Лилит, до сих пор смотревшая на него почти с обожанием, внезапно разозлилась. «Может, хватит вот так сидеть и пялиться на мой хвост?» «Нашел тоже кошку. Не льсти себе, я сфинксами не интересуюсь». Она обиженно фыркнула. Подошла к Нергалу, встала в боевую стойку и, скрестив руки на груди, спросила. «А это ничего, что мы тут из сил выбиваемся, пока ты лежишь? Мы тебе отдыхать не мешаем, не портим настроение своими потными лицами?» «Да нет, не мешайте», — снисходительно отозвался тот, выдыхая струйку ароматного дыма, а запах пота вполне перебивает табак. «Так что я вас прощаю», — царственно махнул он рукой. «Сволочь бесстыжая», — прошипела себе под нос Лилит. «Ты что-то сказала?» — переспросил Нергал, приподняв одну бровь. «Говорю, жалею, что не рыжая», — скривила губы демоница. «А-а-а», — умиротворенно кивнул Нергал. «А то мне чушь всякая слышится, вот я и решил». Слова застыли у него на языке. Выражение лица из расслабленного мгновенно стало суровым. «Даня, ко мне!» Я пружиной отскочил в сторону от начертания, над которым сейчас корпел. И в то же мгновение на этом самом месте с гулом раскрылась воронка, сразу огромная, больше 2 метров в диаметре. Уставившись на нее, как зачарованный, я попятился. «Господи, какая же здоровая! Живей!» — крикнул мне Нергал, подрываясь с места. Схватив за шиворот, он швырнул меня назад, и воронка рывком растянулась еще на добрый метр и заметно приблизилась. От ее гудения у меня звезды из глаз посыпались. Зажав уши руками, я стиснул зубы от боли. Было такое ощущение, что все извилины разом решили выбраться из черепной коробки наружу. «Осторожней!» — ахнула Ли, когда Нергал запустил в центр искажения руку. «Она ведь может, знаю!» — со злом рявкнул тот. «Я понял, что все будет хорошо, когда головная боль начала медленно отступать». Звук затихал и вскоре совсем прекратился. Нергал тихо выругался. «Надо, чтобы вы всегда были у меня за спиной», — сказал он, осматривая руку, на которой от перчатки остались одни лохмотья. «Зато все начертания вычистились», — заметил я, разглядывая стены и пол. Нергал с улыбкой взглянул на меня. «Твой нездоровый оптимизм иногда просто пугает. Я до сих пор до конца не пойму, это проявление могучей силы воли или твоей абсолютной безалаберности? Это великий Бзын, бессмертный брат мой», — с трагическим лицом проговорил я, двинувшись вместе с друзьями вперед. «Называется Да Апофигиста. В нем есть 3 главные заповеди. Первое — нифиг нервничать по поводу того, что могло случиться, но не случилось. Второе — нифиг нервничать о том, что еще не произошло. Ну а если что-то все-таки случилось и произошло, то тут вступает в силу 3-я заповедь. Она гласит: «Пофиг». «Ничего себе пофиг», — буркнула Ли. «А если помрешь ненароком?» «Ну, если помру, переживать об этом мне уже точно будет поздно. Так что нафиг, нифиг, пофиг, нафиг», — задумчиво повторил Нергал. «Должен сказать, фиговая у тебя дара, Даня. Истину говоришь, юный падаван. Поздравляю с достижением. Ты поднялся на 1-ю ступень постижения великого Дзена», — торжественно провозгласил я. В ответ Нергал добродушно отвесил мне подзатыльник. «Вот ведь бестолочь, завидуешь его легкости», — усмехнулась Ли. «Удивляюсь умению так вдохновенно врать». С легкой улыбкой взглянул он на меня. «Поскольку будь ему на самом деле все пофиг и нафиг, то ни меня, ни тебя, ни его самого здесь бы не было. Но, к счастью, наш товарищ в каждой бочке затычка, так что, там начертание, убери. А сам не можешь?» — хитро зыркнула на него Лилит и вышла вперед, чтобы убрать светящееся на стене клеймо. «Все-таки в чем-то даже боги 1-го и 2-го поколения уступают чокнутым суккубам. Просто я не мастер по художествам. Искусство шинкования сволочей, достойных мучительной смерти, вот это мой профиль», — проворчал Нергал. «А спасение других богов от несправедливости остального сообщества, это у тебя в какой категории? 2-я специализация, или просто увлечение для души в свободное от шинкования время?» — поинтересовалась она. Тот улыбнулся одним уголком рта, криво и оттого нерадостно, и ответил не сразу. «Видишь ли», — задумчиво проговорил он, — «в мире столько важных вещей, которых я не знаю, но которые хотел бы знать, потому что это значительно облегчило бы мне жизнь, а может и не только мне. Сатат был добрым стариком, общительным. Он любил беседовать со мной, но тогда мне это было не очень-то интересно, и я упустил свою возможность. Я даже упустил тот момент, когда он вдруг просто исчез. Увы, когда мы молоды, то по большей части не задаемся вопросами. Нам интереснее и важнее действовать, рисковать, испытывать новые эмоции, чем разбираться в устройстве обыденных для нас вещей. Но чем больше накапливается опыта, тем отчетливее начинаешь понимать, что даже когда-то очевидные вещи на самом деле не столь уж очевидны. К примеру, взять пресловутую чашу. Ты когда-нибудь задумывался, что это такое? Эта штука держит за шею тысячи бессмертных, заставляя их прогибаться под сапог совета. Но что она из себя представляет? Я озадаченно почесал за ухом. Ну-у-у, какой-то волшебный стакан, или что-то типа того. Куда собирается энергия? И каким же образом она туда собирается? Почему? А разве ты сам никогда не видел эту чашу? С интересом спросила Ли. Видел? Кивнул Нергал. И это совсем не стакан. Это скорее огромный черно-фиолетовый смерч, очень сильно замедленный во времени. Он вспыхивает множеством искр, даже плюется ими. Мои ноги сами остановились. Как ты сказал, черно-фиолетовый смерч? Да. А что? Я вспомнил тот день, когда летел в самолете вместе с Ленкой. Иллюминатор, белые облака и черно-фиолетовое веретено, возникшие вдруг из ниоткуда за мгновение до того, как мы очутились на берегу. Мне кажется, я тоже видел ее в момент перехода между мирами. Ли с Нергалом тоже остановились, переглянулись. Но это невозможно, полувопросительным тоном проговорила Ли. Чаша принадлежит верхнему миру. Ее нельзя увидеть ни в каком другом месте. Нергал задумчиво покачал головой. Может быть, а может и нет. Арис говорит, что в своем внемирье тоже однажды встречался с чем-то похожим, только очень маленьким. Это он тебе после пьянки рассказал? Насмешливо протянула Лилит. Между трогательной историей о том, как его сонного на карусели катали, и повестью о доблестной. Нет, перебил ее Нергал. Гораздо раньше. Тебя, может, тогда еще и на свете не было. Ли изумленно выгнула тонкие яркие брови. Вот как? Так вы давно знакомы, и что он с ней сделал? Спросил я, возвращаясь к главной теме и чувствуя, что прямо здесь и сейчас передо мной вдруг приоткрылось что-то очень важное и таинственное. Попытался уничтожить, отозвался Нергал. Удалось? Нет. Она лишь разделилась на крошечные частицы, но не исчезла, не умерла. Другими словами, она бессмертна. Скажешь тоже, рассмеялась Лилит. Бессмертны только боги. Поймав выразительный и пристальный взгляд Нергала, она вдруг умолкла. Улыбка медленно съехалась. Да ладно, проговорила она. Почему нет? Пожал плечами Нергал. Когда-то ведь уже происходило нечто похожее. Эй, погодите, вы о чем? Сгорая от любопытства, поспешил я вмешаться в разговор. О чем речь? Возможно, о будущем новом боге, отозвался мой патрон. Ведь зодчих вселенной никто не рождал. Они каким-то образом появились сами. Может быть, из такого же вихря энергии, кто знает. И тогда, может быть, чаша на самом деле вовсе не пища для нынешних богов, а зародыш, который никак не может обрести сознание и форму. Вселенная дает ему энергию для рождения, но другие боги просто пожирают ее. И, пока я подбирал челюсть с пола, двинулся дальше по коридору. Или бывший старый, почти шепотом выпалил я. Нергал резко остановился, обернулся. Что ты сказал? Какой еще бывший старый? Ну, если древние зодчие вселенной растворились в ней так, что могут переходить из одного мира в другой, как им вздумается, медленно проговорил я, пытаясь собрать все свои разрозненные мысли во что-то стройное. Значит, они могут быть везде, так ведь? И если бы вдруг им опять захотелось материализоваться, это могло бы случиться в самых разных точках вселенной, даже в моем прежнем мире. Поэтому я и сказал, что это может быть вовсе не новый, а как раз наоборот, очень древний бог, из числа тех, что однажды уже родились во вселенной, или просто уже однажды точно так же материализовывались, неуверенно закончил я. Вокруг воцарилась абсолютная тишина. Ли вытаращилась на меня, как на чудо. Нергал, казалось, завис и переживал длительный процесс перезагрузки. Нужно найти Сатата, проговорил он, наконец, у него должны быть ответы. Так мы добрались до комнаты с порталами. Зеркала перехода стали полупрозрачными и едва поблескивали над клеймами начертаний, светящихся на полу. Это портал Иреба, удивился Нергал, разглядывая тусклые вензели на камне. Они сделаны старинным способом, через символ пролонгированного перемещения. Он их не делал, а только перенес из одного места в другое, пояснила Ли, приблизившись к порталам. Эти символы он отыскал где-то в одной из древних пещер и повторил их здесь. С тех пор он был одержим изучением открывшихся пространств. Думаю, он сам так и не успел разобраться, где территориально находятся все эти подземелья. Ты можешь их обновить? Ли покачала головой. Нет, это уровень великого мастера, которого я еще не достигла. Какой бы сволочью не был старик, одного у него не отнять. В начертаниях он разбирался великолепно. Значит, если они угаснут, то уже насовсем. Ну, тогда мы вовремя пришли, проговорил Нергал, окинув взглядом весь портальный ряд. В какой из них нам надо? Спросил он, обернувшись ко мне. Я озадаченно уставился на них. В моей памяти хорошо отпечатался только цвет порталов. А вот в который из них я вошел сначала, а в какой, потом, никак не мог припомнить. Попытка у нас, скорее всего, только одна, заметила Ли. После перехода портал выдохнется и закроется. А вернуться обратно к входу в школу и пройти тем же путем во второй раз мы вряд ли сможем. Я уставился на порталы, нечеловеческими усилиями стараясь точно вспомнить, как же все было. Когда мы только направлялись сюда, я был уверен, что точно все помню. Но сейчас так боялся ошибиться, что начал сомневаться. И тут у меня перед глазами все поплыло. Стены закачались, пол ушел из-под ног, и я едва не упал, потеряв координацию. Очертания комнаты затянуло перетекающим стальным блеском. В уши плеснулся отвратительный звук, будто к уже знакомому мне гудению присоединился жуткий хруст ломающихся костей. В первое мгновение даже показалось, что моих, вот и доигрались. Нергал схватил Лилит за руку, меня, за шиворот и прокричал: «Так который, или я сам сейчас выберу». Я указал рукой на бледно светящееся пятно, и Нергал, крепко прижав к себе нас обоих, единой тушей втащил нас в портал. Сияние ярко вспыхнуло, агонизируя, и я больно шлепнулся на неровный каменный пол. Переход был чудовищным. Я чувствовал себя так, будто по мне промчался эскадрон гусар, или танк проехался. Постанывая и покряхтывая, я поднял голову, и увидел, что надо мной склонились Ли и Нергал, при этом они водят руками и губами шевелят, но я не слышал ни звука. Коснувшись руками ушей, почувствовал теплую липкость. Блин, похоже, я оглох. Да отойдите вы. Странно говорить, когда не слышишь собственного голоса, только чувствуешь, как связки вибрируют. Нергал с Лилит вздрогнули. Похоже, я крикнул слишком громко. Поднявшись на ноги, я огляделся и расцвел в счастливой улыбке. Да, это здесь. Друзья шарахнулись от меня в стороны. Что, уши заложило? Злорадно хохотнул я, снимая со спины рюкзак, и пояснил: ничего, сейчас все нормально будет. Отыскав снадобье королевы, я аккуратно взял немного жидкости на мизинец и помазал в ушах. Через пару минут я уже мог различать голоса, но все еще оставался глуховатым пнем, так что Лилит пришлось кричать, чтобы я услышал. Так где был тот портал? Я поманил их рукой и направился к месту, где инородным предметом торчала высохшая олива. Задрав голову, пригляделся к своду и указал рукой на едва заметную на сером камне отметину. Там, Нергал озадаченно почесал затылок. Любопытно, и как же ты туда добрался? А я не добирался. Я с верхотуры упал и как-то умудрился очутиться в зоне действия портала. Здорово. Значит, просто поднимаемся наверх, сбрасываем его оттуда и смотрим на результат, негромко проговорил Нергал с усмешкой, явно рассчитывая, что я это услышу. Вообще-то бальзам этот действительно хороший, прищурился я, так что просто так сбросить меня у вас не получится, даже не надейтесь. Тот разочарованно вздохнул. Ну, раз простой способ нам больше недоступен, теперь придется ждать, когда ты сделаешь лестницу. Вот и ждите, буркнул я, а мне немножко отдохнуть надо, подышать, покурить. Его лицо придвинулось ко мне так близко, что я непроизвольно отпрянул. Я ждал подобной возможности очень много лет, с самым мрачным видом проговорил Нергал. Его глаза вспыхнули стальными холодными огоньками. Так что отдыхать сейчас ты не будешь. Или ты начнешь создавать лестницу прямо сейчас, или я начну искать нужную точку падения, используя в качестве испытуемого наименее ценного члена нашей группы, к счастью, бессмертного, так что попыток у нас целое множество. И я сейчас не шучу. Ладно, ладно, не сверли глазами, понял я. Если понял, приступай. Я обиженно насупился, отошел в сторонку, сел поудобнее и закрыл глаза. После всех недавних событий мои мысли перескакивали с одной темы на другую, как бешеные белки. Медленный вдох, выдох. Давай, Даня, Какую лестницу будем делать? Здоровую, каменную, ее нужно еще с инженерной точки зрения продумать, а это сейчас как-то ну совсем не с руки было. Плит навалить стопкой, ну во-первых, создание такой здоровой фигни у меня выжирало много энергии. Во-вторых, бахать бетонные плиты одну за другой внутри пещеры, в принципе так себе мысль. Шут ее знает, где тут пустоты, и не провалится ли вся конструкция куда-нибудь в тартарары. Лучший вариант – веревочная, точно. Зацепить ее вон за тот выступ на своде, и спустить вниз. Длинную такую кишку, и толстую, чтобы цепляться было удобней, и чтобы прямая. Вот идеально, длинная, толстая прямая кишка до самого верха. Стоп, я в ужасе распахнул глаза, рука замерла в процессе создания символов. Но было уже поздно, невидимый демон беззвучно воскликнул, исполнено, и злобно захихикал, а с потолка до самого низа распустились пышные гирлянды из толстых и прямых кишок. Розыгрыш про моноследующую книгу цикла продолжается. Переходим к четвертой книге. Заходите https://outhartaday.work.300794c23.22.810.23.22.644. Глава 18. Спи, моя радость, усни. Воздух в пещере наполнился едким запахом чего-то тухлого и, прямо скажем, фекального. Моя кишечная палочка, то есть лесенка, обладала незадокументированными свойствами биологического оружия массового поражения, и цель оказалась достигнута. Массы реально были поражены. Лицо Нергала скривилось так, будто содержимое этих самых кишок ему сунули под нос на лопате. Лилит деликатно прикрыла лицо ладошкой. Нет, ну а чего они хотели? Я же с самого начала по-человечески сказал, мне нужно отдохнуть. Но по-человечески, это не по-божески, ясное дело. А теперь попробуй отдохни в такой газовой камере. Видимо, Нергал и сам понимал некоторую причастность к случившемуся. Поэтому ничего не стал говорить, только кашлянул, окинув взглядом всю эту развернувшуюся инсталляцию. Я вздохнул и попытался распризвать свое творение, но родить его обратно у меня никак не получалось. Делать нечего, пришлось экстренно придумывать варианты подъема к порталу, и вскоре мне удалось развесить повсюду хорошую такую, крепкую паутину а-ля Арахна. Полезли, скомандовал я и принялся ловко взбираться по канатам наверх. Очень уж хотелось поскорее вздохнуть полной грудью. Правда, стоило только мне получше вспомнить тот нечаянный визит к Сатату, как мой энтузиазм поутих, ведь его тюрьма тоже обладала специфическим душком. Так что, похоже, нормально подышать я теперь смогу только дома. Ты предлагаешь мне барахтаться в этой штуке, подобно пауку? Обескураженно спросил Нергал. Ну это как тебе больше нравится, нежно улыбнулась Ли. Можешь, как манящая бабочка, например, или остаться в кишечном раю, как истинный бог, ожидающий золотую колесницу, буркнул я, подтягиваясь на руках. Нергал брезгливо фыркнул, но все-таки полез следом за мной. Последней к нам присоединилась Лилит. Ни каблуки, ни смелый минимализм униформы не мешал ей ловко поднимать ноги и шустро взбираться наверх. Первым в зону действия портала попал я. Символ на своде ярко вспыхнул, погружая меня в слепящее красное марево. Задержав дыхание, я зажмурился, готовясь приземлиться. Ощущение невесомости сменилось ударом в ноги, будто прыгнул с большой высоты. Вот я и на месте. Открывая глаза, я ожидал увидеть уже знакомую белую пещеру. Но вместо этого меня окружало алое мерцание, будто я застрял в мареве портала. Попытался сделать шаг, и понял, что ноги окаменели. Руки тоже начинали наливаться свинцовой тяжестью и неметь. Что-то явно мешало мне окончательно завершить переход. Нергал, Ли, вы здесь? Крикнул я, но в ответ услышал приглушенное невнятное бормотание. Эй, позвал я бормочущего невидимку. Голод сущности отражает истинную сущность сущности. Уже более разборчиво услышал я в ответ. Имя сущности есть тень голода сущности. Потеря имени есть потеря понимания голода сущности. Смертная сущность с потерянным именем по сути своей слепа. Слепа, бессмысленно, бесполезно, не знает сути, не понимает голода. Сатат, эй, это я, твой недавний гость, ты меня слышишь? Крикнул я уже погромче, снова безуспешно пытаясь двинуться вперед. Я узнал твое имя. Между тем Сатат еще громче и четче продолжал. Бессмертная сущность с потерянным именем. Бессмертная сущность с потерянным именем ищет себя во вселенной. Создает себя заново. Создает вселенную заново. Зачем ты пришел? Зачем тревожишь меня? Я знаю твое имя. И хочу рассказать тебе, кто ты. Крикнул я, но никак не могу войти. Не можешь, потому что я не хочу. Смертная бессмысленная сущность мешает бессмертной потерянной. Мне стало обидно. Почему это я, бессмысленный? У меня имя не потеряно, я его хотя бы знаю. Знание некоторых смертных сущностей само по себе бессмысленно. Их имена не соответствуют голоду. Их голод не соответствует виду. Ты не сообразен изначальным параметрам смертного. Ты ошибка. Даня, ты здесь? Будто из преисподней донесся приглушенный голос Нергала. Да, застрял в портале. Крикнул я ему в ответ, а потом набрал в легкие побольше воздуха и изо всех сил гаркнул. Ты, Сатат, один из великих создателей вселенной. Слышишь, ты не потерян. Бормотание прекратилось. Алое марево вокруг заметно угасло. Что-то произошло. Меня наконец-то решили впустить. Я попробовал шевельнуться. И в этот раз все получилось. Пока Сатат не передумал, я поспешил выйти из сияния. Просто сделал шаг, и все. Проблема оказалась решена. После яркого света я на мгновение будто окунулся в сумерки, а когда глаза адаптировались к новым условиям, просто обалдел. Передо мной расстилалась красная марсианская равнина, ржавый песок тонкими змейками стелился по каменистой пустоши, хотя ни малейшего ветра я не чувствовал, а сверху разворачивалось что-то нереальное. Черная бездна вспыхивала огромными пятнами многоцветных галактик и россыпями созвездий. Они постоянно двигались, то увеличиваясь в размерах, то приближаясь, сливаясь друг с другом и рассыпаясь на части. Вдоль линии горизонта яркой лентой извивалось северное сияние, вспыхивая то зеленым, то красно-розовым. От такого завораживающего зрелища у меня аж рот открылся. Куда делась белая пещера? Где Сатат? Что здесь вообще происходит? И где, черт возьми, Нергал с Лилит? Неужели так до сих пор и торчат в точке перехода? Сатат, говоришь, как-то озадаченно вздохнула пустота вокруг меня. Причем голос прозвучал настолько близко, что я вздрогнул и невольно обернулся. Сатат, один из зодчих вселенной. Зодчие вселенной дематериализовались. Присутствуют повсюду как энергия. Не существуют как сущности. То есть, я не существую? Нет-нет, все как раз наоборот. Поспешил я заверить невидимого собеседника. Ты существуешь. Если я существую, значит, ты лжешь, прогромыхало вокруг меня. Черный небосвод с галактиками и мерцанием вдруг пошевелился и на глазах сжался, съежился до размеров огромной тучи, открывая на заднем плане тускло-серый фон. Ты лжешь. У тучи вдруг разом распахнулись десятки светящихся красных глаз. Ты лжешь. Прогремел яростный возглас Сатата. Ну вот и хозяин дома объявился. Да нет же, попытался я возразить, но тут же умолк, потому что земля под моими ногами в буквальном смысле слова качнулась, и я едва не упал. Пространство вокруг начало резко меняться, будто кто-то уничтожал целую вселенную у меня на глазах. Красивый вид растрескался, как старая штукатурка. Каждый кусочек начал съеживаться, обнажая нижний слой картинки, серовато-белые стены реальной тюрьмы. Галактики, полярное сияние и россыпи звезд, все погасло. Красивые красные камни под ногами тоже начали таять. Вместо них появилось каменисто-белое дно пещеры, покрытое пятнами грязи или навоза. Прямо армагеддицы конец света в сататовском исполнении. Все-таки деменция Демиурга, то еще зрелище. Зато справа и слева возникли размытые красные силуэты, через пару секунд превратившиеся во вполне четких, реалистичных Нергала и Лилит, живых и здоровых. Ложь есть яд, прогромыхал Сатат, слегка уменьшаясь в размерах, но при этом оставаясь совершенно жутким и завораживающим, как пролом в далекий космос. Яд отравляет вселенную. Уничтожать. Носителей яда нужно уничтожать. В мою сторону мгновенно вытянулось черное щупальце. Я едва успел увернуться. Хрясь. От удара сататого протуберанца дрогнула скала. На том месте, где я только что стоял, с оглушительным треском протянулась огромная трещина. Мелкие камешки с пугающим шорохом устремились в открывшуюся полость. Лилит вскрикнула. Отбежала к самой стене пещеры, вжалась в нее голой спиной. А Нергал наоборот, выпрыгнул прямо передо мной. Дед, ты чего? Имя дед, пробормотал Сатат, бешено вращая глазами в разные стороны. Бессмысленно. Не отражает сущности. Еще как отражает. Ответом на утверждение Нергала был еще один удар щупальцем. Хрупкие белесые наросты, свисавшие с высокого свода, разлетелись вдребезги, задевая меня. Нергал отпрыгнул в сторону. Рука привычным движением скользнула по бедру к мечу, но в последний момент остановилась. Силуэт патрона засиял. Не атаковать его, ни в коем случае, крикнул он нам, в то время как Сатат поплыл по воздуху к нему навстречу, покачивая всеми сферами. Его очертания потеряли всю космическую глубину и превратились в черную кучу опаленной плоти, из промежутков между глазами вытянулись еще три щупальца, мясисто-красных, живых. «Даня, сгинь!» — приказал мне Нергал, замирая в выжидающей позе. Я рванулся поближе к Ли. В самом деле, когда начинают махаться боги, лучше на пути их ударов не встревать. «Дед, посмотри на меня!» Пытался между тем докричаться до потерянной сущности великого зодчего. «Смотри внимательней, сюда, ты должен вспомнить, лживый бессмертный», — пробормотался тот, и все три щупальца один за другим принялись хлестать воздух, как упругие хлысты, норовя попасть по непрошенному гостю. Пещера задрожала, наполнилась гулом и треском. Нергал уворачивался, отпрыгивал и прижимался вниз, уклоняясь от атак. «Ты помнишь золотой храм, тот, возле водопада?» — крикнул он Сатату. «Или мертвую курицу? Ты помнишь мертвую курицу, дед? Мертвая курица. Бессмысленно. Все бессмысленно. Да остановись ты хоть на минуту. Нет имени, нет сущности, нет смысла», — бормотал Сатат, ускоряя атаки. Ли закрыла глаза, глубоко вдохнула, медленно выдохнула. «Эй, ты куда?» Только и успел я сказать, прежде чем она поднырнула под одно из щупалец великого зодчего и, протянув руки, красивым грудным голосом запела: «Спи спокойно, мальчик мой». Щупальце, устремившееся в ее сторону, замерло в воздухе. Нергал со злом обернулся к Ли. С ума сошла. Зависшее щупальце с размаху хлестнуло его наотмашь, швырнув через всю пещеру в дальний угол. А Лилит, не останавливаясь и прикрыв глаза, вдохновенно продолжала: «Спи спокойно, я с тобой, баю-бай, баю-бай, свои глазки закрывай, от печали и обид, тебя мама защитит, твои слезоньки утрет, тебе песенку споет». Ее голос звучал в абсолютной тишине, как заклятие. Сатат молчал, его глаза перестали каждый жить своей собственной жизнью и вращаться, куда вздумается. Они все смотрели сейчас на Ли. Нужно крепко спать, чтобы сильным тебе стать. Щупальца Сатата медленно опустились и поползли к демонице. Она продолжала вдохновенно петь, и в ее интонациях, низком голосе было что-то совершенно особенное, отчего начинало приятно щемить в груди, отчего хотелось улыбаться. Материнская нежность, искренняя, глубокая. Откуда вдруг все это взялось в суккубе, я не знал, но эффект неожиданности в данном случае только усиливал впечатление, а не портил его. Зрелище было невероятным. Совершенно беззащитная демоница, баюкающая уродливого древнего бога. Нергал тоже застыл на месте, наблюдая, как щупальца Сатата медленно обвиваются вокруг Ли. Она их не оттолкнула. Наоборот, протянула к ним руки, будто и правда собиралась качать, как дитя. Глаза божества начали медленно закрываться, а Лилит все пела и пела по кругу свою простенькую колыбельную. Наконец, Сатат затих. Его туша опускалась все ниже и ниже, пока, наконец, не легла на каменистый пол рядом с демоницей. «Когда он проснется, с ним уже можно будет поговорить», — шепотом сказала Ли, поглаживая мясистое красное щупальце. «А сейчас пусть отдохнет. Как ты это сделала?» Так же шепотом изумленно проговорил Нергал. «Быть хорошей любовницей — это, знаешь ли, не только уметь спину красиво выгибать. Это целое искусство», — отозвалась Ли. «Уметь чувствовать, уметь видеть и понимать, и давать именно то, что нужно. Если требуется, то сымитировать. А великому зодчему сейчас нужно было отдохнуть. Он загнал себя в угол и очень устал. Вот и все». Нергал хмыкнул. «Да уж, никогда бы не подумал». «Не подумал чего?» — зыркнула на него Ли. «Что суккубы не просто тупые шлюхи, как ты привык думать. Что спятивший и взбесившийся великий зодчий будет спать у тебя в ногах», — сказал Нергал, никак не возразив против предположений Лилит о тупых шлюхах. «Это он зря, конечно. У Ли склероза нет, ей записывать не надо, все и так припомнит, как только шанс представится». Она выразительно изогнула тонкую яркую бровь, но вместо ожидаемого ехидства проговорила: «Сейчас он никакой не великий зодчий, мудрый ты наш, а скорее испуганный ребенок. Он забыл так много о мире, что в некотором смысле сравнялся с теми, кто о нем еще не успел ничего понять. Детское сознание всегда тянется к женщине, потому что ребенок в первую очередь ищет мать, а не какую-то дурацкую мертвую курицу». Смерила она Нергала строгим взглядом. «Что это вообще было? Ну протянул Нергал, отводя глаза. «Неважно». «Что значит неважно? У него хрупкая и нежная психика. Это не мешало ему до смерти сношать девственниц своими тентаклями. И вообще, тебя никак не смущает, что у него никогда не было матери. Может, его сейчас совсем другие ассоциации умиротворяют, а вовсе не те, что ты думаешь. Ну спасибо, что хоть об этом не стал вспоминать при ребенке. Сатад вздрогнул от звука ее голоса, веки чуть приоткрылись. Но Ли ласково погладила одно из них, и глаза великого зодчего опять закрылись. Нергал только руками развел. «Может, покурим?» – предложил я. Мой патрон сначала кивнул, а потом с кривоватой улыбкой покосился на Ли. «Конечно, если наша мясночтимая богомать позволит». Та сердито шикнула. «Очень смешно. Мы устроились на большом валуне и закурили. Сладковатый табачный дым заклубился в пещере, как таинственный туман. Как думаешь, он действительно успокоится, когда поспит?» – спросил я. Нергал только плечами пожал, а потом добавил: «Успокоиться, Даня, это даже еще не полдела. Важно, чтобы он вспомнил себя. Может, ему нужно больше энергии?» – предположил я. «Что, пойдешь новые объявления на столбах вешать? Нужен мне прирост ворот, вот вам новый бог, Сатат». Я чуть не рассмеялся. «А ты, оказывается, поэт, всего лишь слабый подражатель», – хмыкнул он. «Но звучит-то неплохо». «Я тебе дам неплохо», — уставился на меня своим цепким взглядом Нергал. «А Сатате нельзя трубить. Он не просто опальный или какой-то непопулярный, а официально забытый бог. И при этом, наш козырь в рукаве. Но в таком состоянии он скорее проблема, чем оружие. Слушай, а разве боги вообще могут впадать в старческое слабоумие? Откуда мне знать? Никто до сих пор не жил в материальной оболочке столько, сколько он». Я вздохнул. «В конце концов, нам совсем не обязательно непременно сделать его совсем нормальным, так ведь? Главное, суметь найти подход, чтобы он пошел на контакт и перестал воспринимать в штыки каждое слово». Нергал покосился на меня, усмехнулся. «Хоть бы перестал пытаться убить всех вокруг ударом тентакля, уже был бы прогресс. Ладно, посмотрим. Надеюсь, он скоро проснется». Но Сатат спал долго. По ощущениям, часа четыре, не меньше. Под конец я смотрел на нашу Ли, как на героиню. Все это время она терпеливо продолжала стоять в объятиях щупалец, чуть покачиваясь из стороны в сторону. Наконец Сатат стал просыпаться. Приоткрыв еще полубессознательные глаза, он принялся молча нас разглядывать, не выпуская Лилит из своего плена. «Привет», — сказал ему Нергал, медленным шагом осторожно приближаясь к божеству. Сатат промолчал. «Ты помнишь меня?» — вкрадчиво продолжил мой патрон. Но ответа не последовало. «А я тебя помню. Ты был моим другом много лет. Я пришел, чтобы помочь тебе, и в свою очередь попросить тебя о помощи. Одна бессмертная сущность желает взаимодействия с другой?» — спросил Сатат. «Да, именно так», — с надеждой в голосе подхватил Нергал. «Что бы ты хотел? Чем я могу помочь тебе?» Великий зодчий приподнялся с каменистого пола, ослабил кольцо своих объятий, и усталая Ли буквально вывалилась из них мне на руки. «Белая смерть», — медленно ответил Сатат. «Здесь, белая смерть. Проклятая гора, она пожирает слова, пожирает сны, пожирает воспоминания. Хочу уйти». Нергал просиял. «Хорошо, я готов забрать тебя отсюда в другое место. Ты согласен? Пойдешь со мной?» «Пойду не с тобой, пойду отсюда. Не одно и то же, но там ничего нельзя ломать», — голосом построже сказал Нергал. «Хорошо, если ты приведешь меня в другую смерть, я сломаю только тебя, и еще раз сломаю, и еще. Сломаю много раз». «Договорились», — сказал Нергал. «Значит, я сейчас открою портал, и ты войдешь в него, верно? А искривленное пространство Эреба нам это позволит?» — тихо спросил я Ли. «Это место уже не имеет никакого отношения к творениям старика», — отозвалась та. «Мы сейчас вообще за 3-9 земель от школы начертаний». «Нет», — ответил вдруг Сатат. Нергал медленно выдохнул и тем же умиротворенным, спокойным голосом спросил: «Но ты ведь только что согласился, я не могу войти в портал». «Почему? Таково положение вещей». Нергал озадаченно почесал затылок. «Постой, тебя здесь что-то удерживает, иначе ты не сидел бы в этой пещере против своей воли». «Так, так, и что же это?» «Закон. Слово Творца становится вещью, или явлением, или законом. Я сказал слово, оно стало законом. Я не могу войти в портал, не могу уйти сам, но я согласен пойти. Ты заберешь меня, а если мы сами подтолкнем тебя в портал?» — вмешался я в разговор Нергала с Сататом. «Это ведь не будет нарушением твоего закона, ты не сам войдешь в него, мы заберем тебя». «Да», — Нергал с облегчением вздохнул. «Ну, теперь хоть что-то понятно». Он открыл огромный портал, куда могли бы без особого труда втиснуться даже полтора сотата. А потом мы все трое принялись толкать его парящую тушу к зеркалу перехода. Это оказалось делом непростым. Мы будто пытались сдвинуть с места грузовик. Наконец, дело пошло, и сотат заскользил к порталу. Исчезая в сиянии, он в самый последний момент юрким щупальцем прихватил с собой Лилит. Это была победа. Пусть Нергалу для его целей нужен максимально адекватный сотат, но у меня-то была куда более приземленная цель. И каким бы беспамятным пнем не был великий создатель вселенной, для меня имело значение лишь его присутствие в нашей оранжерее для врат. И вот задание, наконец, выполнено. Следом за сататом в портал ушел мой патрон. Я покидал пещеру самым последним. Помедлив, наклонился и поднял с земли камешек. Гладкий, белый, как кусок сахара. Он назвал это белой смертью. Интересно, почему? Сунув камень в карман, я поспешил за остальными. Склеп показался мне родным, как бы дико это ни звучало. В свете мерцающих врат будущее казалось почти радужным, а тяжко вздыхающий после перехода сатат, почти здоровым. Лилит его утешала. Что-то тихо говорила и эротично поглаживала его сферы. Только время от времени бросала жалобные взгляды через плечо. Видимо, даже у суккубов ее класса терпения все-таки не безгранично. Ну что, как думаешь, сколько теперь потребуется времени, чтобы врата окончательно выросли? Спросил я Нергала. Тот расплылся в довольной улыбке. Да теперь все почти мгновенно будет. Какие-нибудь 20-30 лет, и все созреет. Я аж чуть не подавился. Ну и шутки у тебя, заулыбался я. Серьезно, сколько им расти? Неделю? Две? Нергал посмотрел на меня, как на придурка. Они вообще-то полтысячелетия могут расти, ты в курсе? А тут, 15 лет. Улыбка сползла с моего лица. Ты не шутил, проговорил я, чувствуя, как у меня все опустилось. И руки, и радужное настроение. Чем ты недоволен? Пожал плечами Нергал. Просто постарайся больше не встречаться с новыми богами, чтобы не переполниться лишней энергией раньше времени. И тогда ты не только доживешь до того момента, когда они вырастут, ты даже стариком еще не станешь. Вот радость-то, мать твою, оторопело проговорил я, хватаясь за голову. А ведь счастье было так близко. Глава 19. Эти глаза напротив. Битые 2 часа мы уговаривали Лилит остаться в склепе с сататом. Сам гигант в беседе не участвовал. Он очень медленно плыл по холлу, осторожно ощупывая своими тентаклями каждую мелочь. Цепи промеж столбов, трещины в полу, красные лампады на надгробиях. Его глаза фокусировались то на одном, то на другом объекте, иногда, на нескольких сразу, разделившись на группы. Выглядело это забавно. Так, шаг за шагом, сатат тщательно изучал новое место. Поглядывая на него из-под тишка, Ли упрямо качала головой, пока мы с Нергалом шепотом просили понянчиться со стариком еще немного. Ты представляешь себе, что может произойти, если вдруг его здесь накроет паническая атака? Шипел мой патрон. Он же запросто может такое на поверхности устроить, что ты и представить себе не можешь. А под материнским присмотром и дитя не поранится, и стаканы уцелеют. Это была не моя идея, тащить его сюда, так что даже не пытайся переложить ответственность, прошептала Ли ему в ответ. Вы, мальчики, эту кашу заварили, вот и нянчитесь со своим гостем сами. Я тут при чем? Но у тебя это получается гораздо лучше, попытался я ее подмаслить. Ты же умница. Пожалуйста, выручи. Даже не пытайся, зыркнула на меня Лилит. Я достаточная умница, чтобы не вестись на такую дешевую лесть. Если для того, чтобы ты не ушла, мне придется ноги тебе переломать, я это сделаю, с чувством проговорил Нергал. Так что не вынуждай. Да пожалуйста, все равно не останусь, срываясь с шепота на голос, возразила Лилит. На руках уползу. Сатат медленно перевел взгляд целого десятка глаз в нашу сторону. Мы притихли и покосились на старика. Его глаза поочередно моргнули, а затем божество спокойно продолжило исследовать подземелье. Мы отмерли, и тогда мне пришла идея зайти с другой стороны. «Ли, если ты согласишься, мы оба будем твоими должниками», — тихо сказал я, вопросительно посмотрев на Нергала. «Так ведь?» — тот нехотя кивнул. «И что с того? Тебе будет должен сам Нергал. Разве не круто? И когда-нибудь ты сможешь попросить его о каком-то значимом одолжении, воспользовавшись этим, и он не сможет тебе отказать. Много ли персон среди смертных и бессмертных могут таким похвастать?» Ли медленно приподняла брови и задумчиво прикусила красный ноготок. «Одолжение, говоришь?» Нергал недовольно скривился. Но деваться было некуда, и он со вздохом подтвердил мои слова. «Да, сможешь меня о чем-то попросить, и ты выполнишь мою просьбу, если она не будет противоречить моим принципам». «Да», — нехотя согласился Нергал. «И не возьмешь свои слова назад, не испытывай мое терпение, Суккуб», — сверкнул на нее глазами Нергал. «Сказал, значит, сделаю». Лилит просияла, покачивая бедрами, подошла к нему почти вплотную, и, пристально глядя глаза в глаза, звонко и отчетливо заявила: «Тогда женись на мне». В первое мгновение мне показалось, что я ослышался. Рот приоткрылся сам собой. «Чего-чего?» она сказала. «Женись, прямо вот так, обалдеть», — проговорил я, пошире раскрывая глаза, чтобы ни в коем случае не упустить ни единой детали происходящей сцены. Нергал замер, несколько раз моргнул, пытаясь переварить услышанное. Потом кашлянул, потер ладонью подбородок и проговорил: «Так, будем считать, мы оценили шутку», и все посмеялись. «Так чего ты хочешь?» Ли улыбнулась еще шире. «Я уже все сказала. Женись на мне». «Маразм — это что, заразно? Не пойму, это ты от сатата набралась?» Лилит звонко рассмеялась. «Что, вся твоя невероятная решимость сразу в пятки провалилась? Подумать только. Значит, сражаться ты не боишься, идти наперекор совету, тоже. Даже ископаемого бога выцарапать из Белой горы не побоялся. А при мысли о свадебной церемонии в тебе Сурикат проснулся? Твое нелепое требование идет вразрез со всеми моими принципами, а значит оно неправомерно. Я родился холостым, и всю свою счастливую вечность намерен пребывать в том же статусе». Ли перестала улыбаться. «Все твои принципы расписаны в инструкции по эксплуатации для смертных, прилагающейся к твоей божественности. И там, знаешь ли, о семейном положении нет ни строчки. Кого ты обманываешь? И вообще, что тебе не так? Ты мне нравишься. Я тебе тоже понравлюсь, не сомневайся. Таким образом я смогу законным способом получать то, что мне как суккубу совет официально запретил, твою страстную божественную энергию. А ты в свою очередь получишь право льготного использования всех моих дарований в тех вариациях и позах, какие только подскажет тебе воображение. Так почему нет? Я тебя точно придушу. Только если в очень интимной обстановке, с нежной улыбкой сказала Ли. И, повернувшись к сатату, ласково проговорила: «Ну что ты, милый, опусти свои тентакли. Ничего плохого не происходит. Мы просто немного спорим, только и всего». Я обернулся. Сатат и правда навострил два своих щупальца в сторону Нергала. И, понизив голос, полушепотом добавила: «Как видишь, в этот раз за мамочку будет кому заступиться». «Так ты женишься на мне?» Нергал чуть приоткрыл рот. По его лицу пробегали тени, и я прям-таки ощущал, с какой силой рвутся из него те могучие эмоции, для которых он никак не мог подобрать слова. «Да что ты пристала-то ко мне?» — проговорил, наконец, он. «Я ведь уже сказала, ты мне нравишься. Что непонятного?» И тут на весь холл, как порыв ветра, прошелестел голос Сатата: «Ты нравишься мне». Штук пять тентаклей, отцепившись от пола и высокого свода, устремились к Ли и обвили ее с головы до ног. Все видимые глаза поймали суккуба в фокус. «Не отдам Сурикату. Женюсь. Будет много энергии». Такого поворота не ждал никто. Я аж присвистнул. Лили тахнула. Ее самодовольное личико в одно мгновение стало растерянным, глаза округлились. «Вот о возможности и невозможности брака вы и потолкуете на досуге в течение ближайших дней», — живо среагировал Нергал, похлопав Лилит по плечу. «А мы пока пойдем, кое-какие дела порешаем. Дед, ты же не обидишь девушку в наше отсутствие?» «Обидеть? Зачем?» — отозвался Сатат, и его глаза с противным скрипом зашевелились под веками, устремляя взгляд на Нергала. «Она не враг, она невеста. Красивые ноги, чтобы спать. Умиротворение хочу». Лилит с таким умоляющим видом взглянула на нас, что мне стало ее жалко. Мой патрон хмыкнул, с хитрым прищуром потер подбородок, посмотрел на Ли, на меня. «Ну», — я ткнул его локтем в бок, мол, «ну давай, сделай что-нибудь. Нельзя же на полном серьезе отдавать Ли членистоногому парню только потому, что он древний бог. Красивые ноги, говоришь, и умиротворение?» «Да». «Отпусти ее, и лучше посмотри сюда», — сказал Нергал, указав рукой на отросток врат. «Помнишь, что это?» «Нет, это будущие врата в иной мир. Мир, где есть множество таких же прекрасных девушек, как она, с прекрасными ногами и всем остальным». «Спи, не хочу». «Есть». «Есть другие?» — в задумчивой растерянности, с недоверием в голосе спросил Сатат. Я изумленно приподнял брови. «Что? Он реально не помнит? Его склероз настолько глубок, что он решил, будто кроме Лилит на свете нет девушек». «Пффф, с невозмутимой наглостью фыркнул Нергал. «Да сколько угодно, разных, и беленьких, как это, и черненьких, и даже рыжие встречаются. Это, кстати», — небрежно кивнул он в сторону Ли, — «еще и не самое красивое. Там, в другом мире, такие ноги землю топчут, что закачаешься». Личико Ли из растерянного и молящего мгновенно превратилось в злобное. «Чего-чего ты сказал?» — угрожающе начала она, вот-вот готовая взорваться, но тут я многозначительно замахал руками, показывая, что надо бы наступить на горло своей гордости и заткнуться. Она покосилась на меня, запнулась, и нерешительно проговорила: «Ну, хотя...»